«Марат!» – позвала Ольга старшего группы. «Возьми диктофон и помести в контейнер. Забираешь группу и отправляетесь на эвакуацию. Перед отправкой проверите наличие записи. И пусть Вера отделится от группы и добирается самостоятельно, а перед этим отчитается мне о ваших делах. Только так, чтобы во время ее звонка вы с ней были бы в разных концах города. Задание понял?» «Так точно», – ответил парень, с любопытством глядя на закутанного в простыню Сакта. «Можно отправляться?» «Давайте. И постарайтесь все сделать как можно быстрее». «Все-таки вы мне не доверяете, несмотря на то, что я вам ни разу не солгал». «Слишком великие ставки, Савр», – ответила Ольга. «У любого доверия должны быть границы. И я не исключаю того, что ваше бегство прошло не так уж гладко, и что вас могут отслеживать и выйти на моих ребят». «Вы просто не в курсе», – устало возразил Сакт. «Если бы о нас знали, никто бы не стал играть в слежку, взяли бы сразу». «Нам долго ждать?» «Наверное, сейчас. Может быть, чуть больше». «Мою подругу никто не видел?» «Если вы имеете в виду обнаженный, то никто, кроме меня. Я ее прикрыла». «Спасибо. Я могу одеться?» «Потерпите немного. Я не настолько вам доверяю, чтобы допустить к одежде, где у вас много чего может быть. Когда мне позвонят, я сниму паралич с вашей подруги, и мы уйдем. Тогда приводите себя в порядок и исчезайте. Только не тяните. Нашим службам еще нужно будет приводить в порядок номер». «Ну и чего мы добыли? Вы уже можете сказать?» – спросила Ольга Сергеева. «Что говорят физики?» «Пока разобрались только с генератором электрической энергии. Сейчас пытаются сделать опытный образец и сокрушаются, почему до такого не додумались сами. По их словам, там все предельно просто». «Ну да, когда разжуют и в рот положат. Хотя я, если честно, из его объяснений ничего не поняла». «А муж? Он же у вас инженер и стоял рядом». Савр слишком быстро диктовал, со слов понять не получилось. «А по остальному?» «Конструкцию излучателя они примерно представляют, но вот принцип работы пока не очень. Слишком много новых понятий. Нужно время, чтобы это все осело в их головах. А по проколу пространства то же самое, но еще хуже. Есть уверенность, что по вашим записям со всеми вопросами можно будет разобраться. Только нужно время». «Будете заниматься другими?» «Нет, Сактов пока трогать не будем. Если верить вашему Савру, риск для вас слишком велик, а вероятность удачной охоты, наоборот, мала. Поэтому для вас теперь остаются два дела – клиника и школа. Много детей подобрали?» «Пока 15 человек, но городок еще на треть не заселен, так что думаю, что два десятка будет. А больше пока и не надо». «Новый дом понравился?» «Просто прелесть, спасибо. А когда подрастут деревья, будет вообще замечательно. И вертолетом летать очень удобно. Комфортабельная машина, и шум намного меньше, чем у того вертолета, на котором летали раньше. 20 минут, и я уже в клинике». «Как идут дела у мужа? Я уже его давненько не видел, а он сам что-то не хвастается». «Он очень много занимается и уже очень многое умеет. Вообще-то я думаю попросить его помогать мне в обучении ребят. Там ведь мало просто читать лекции, а все больше индивидуальная работа. Мне одной не управиться. И с лечением у него начало получаться. Хотя больше двух больных в день он не вытянет из-за недостатка сил». «Вот и лето подошло к концу. А мы с тобой так опять никуда и не выбрались отдохнуть». Ольга обняла мужа и прижалась головой к его груди. «А через 5 дней уже начнутся занятия и придется разрываться между школой и клиникой. Настанет ли когда-нибудь время, когда мы с тобой будем жить, как все?» «Когда-то, не так уж и давно, тебе такая жизнь казалась серой и скучной. Или я что-то путаю?» «Она мне сейчас такой кажется. Хотя иной раз посмотришь на других, и зависть берет. Они имеют гораздо меньше того, что есть у нас. У них более скучная и размеренная жизнь. но они могут распоряжаться своим временем и собой так, как считают нужным. А я уже забыла, когда делала то, что хочу, а не то, что нужно. «Всегда и за все приходится платить», – изрек истину Игорь. «Хотели яркую, красивую жизнь? Получите и распишитесь. И не нужно преувеличивать. У других куча своих проблем, и далеко не всегда они вольны в своем времени и поступках». «Да все я прекрасно понимаю, не дура. Наверное, я просто устала от такой жизни, когда постоянно всем от тебя что-то нужно. А мои желания при этом учитываются постольку поскольку. Я, может быть, тебе хочу родить ребенка. А кто мне сейчас это позволит?» «Все у нас с тобой еще будет. Сколько живут маги? Лет 200? С твоей силой меньше, если не вливать ее дополнительно, как это постоянно делаю я. С учетом этого 200 лет проживешь. Проживешь и больше, если и дальше будешь так же усердно грызть гранит магии». «Игорь!» «Что?» «Вот скажи, у тебя есть мечта?» «Ну ты и спросила. Даже не знаю, что ответить. Цель у меня точно есть. И эта цель – догнать и перегнать. Имеется в виду тебя в магии. А мечты? Мечту я придумаю после. А у тебя?» «А у меня есть. Помнишь, что говорил о нас Сакт? Мол, дал я вам подачку. Теперь интересно будет посмотреть, передеретесь вы из-за этих косточек или все-таки их как-то поделите. И по поводу наших перспектив разобраться с его проникателем отозвался как-то пренебрежительно. А мне хочется думать, что все у нас получится. По-моему, он очень сильно недооценивает человечество вообще и нашу страну в частности, хоть и прожил здесь немало. Я хочу, чтобы мы вышли к звездам. Я хочу прилететь на Стани и прийти в круг племен. Деда к этому времени, наверное, уже не будет в живых, а то бы я ему многое сказала. Но у меня и для остальных найдутся слова. И я никогда больше им не позволю убивать девчонок. А с Актом, хотят они этого или нет, все-таки придется потесниться. Думаю, мы заставим их с собой считаться. Вот тогда мы с тобой и нанесем визит вежливости твоей бывшей и ее мужу. Думаю, им будет полезно узнать, какую роль в этом сыграл их подарок. Как по-твоему, это мечта или цель?»